Боюсь утверждать что-либо, но ведь Чехов, или это для прочтения вслух совместного? Убрались бы вы, холодили лучше вон, попросил командир. Что-то вас мне нынче не нравится. Слушаюсь, сухо ответил доцент и ушел. А Цветков долго и неприязненно смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Весь вечер и далеко за полночь с утра он читал, не отрываясь, и красивое и сухое лицо его выражало то гнев, то радость, то презрение, то умиленный восторг. А Володя, занимаясь делами отряда, бельем, одеялами, которые он решил забрать с собой, медикаментами в больничке дома отдыха, консервами, думал о том, сколько разного сосредоточено в Цветкове, и как, по всей вероятности, непроста его внутренняя нравственная жизнь. «Послушайте!» — окликнул его вдруг Цветков, когда он забежал в их палату за спичками. «Послушайте!» И голосом, буквально срывающимся от волнения, прочитал. «Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Миссюсь, где ты?» Захлопнув книжку с треском, Цветков несколько мгновений молчал, потом, чтобы Володя не заподозрил его в излишней чувствительности, произнес: «А Чехова не вылечили от чахотки. Тоже медицина ваша». «Не кривляйтесь», — тихо сказал Володя. «Вы ведь не поэтому мне прочитали про миссюсь». «Я прочитал про миссюсь», — сухо и назидательно ответил Цветков, «потому, товарищ Устименко, что тут очень хорошо сказано, как он потирал руки от холода. Я это тоже помню по юности в Курске. И это я всегда вспоминаю при слове «Родина». Оно для меня, это слово, не географическое понятие, даже не моральное, а вот такое. Я влюблен. Поют знаменитые курские соловьи, мне 19 лет, и я ее проводил первый раз в жизни. Вы ее любите до сих пор?» «Кого?» — прищурившись на Володе, осведомился Цветков. «О ком вы?» «Черт бы тебя подрал!» — уходя в сердцах, подумал Володя. А когда вернулся, Цветков ему сказал: «Знаете, он и про меня написал. Вернее, про мою мать». «Это как?» — не понял Володя. «Очень просто. Мы сами деревенские, из Сырни. У нас только Сахарова там, да Цветкова, других нет. И мама у меня неграмотная, не малограмотная, просто совсем неграмотная. В Сырни сейчас немцы, а мама никак не могла понять, что я у нее доктор, врач форменный. И когда она расхворалась, ее дядя, отца у меня очень давно нет, привезли ко мне в Курск, я там на практике был. Она думала, мама, что я санитар, понимаете? Вот послушайте, тут написано». Отрывая слова жестко, делая странные паузы, он прочитал: «И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили». Он опять с треском, как давеча, захлопнул книгу, отбросил ее подальше на постель и сказал: «Это не выйдет, господа немцы, к этому вы нас не вернете. Вот чего, разумеется, никакие ваши тактики и стратегии не учитывают». И, заметив на себе пристальный Володин взгляд, спросил: «Согласны, добрый доктор Гаас?» Или капля крови невинной способна вас напугать до того,